Отец святого Александра, князь Ярослав Всеволодович, сын Всеволода Большое Гнездо и внук Юрия Долгорукова, был типичным суздальским князем. В его образе уже слагается облик будущих скопидомных собирателей земли, московских князей. Некоторые черты особенно сближают Ярослава с его дядей Андреем Боголюбским. В их характере и во всем их образе чувствуется кровная родовая связь. Они оба наиболее ярко воплотили особенности своего рода. Основной чертой суздальских князей было глубокое и коренное благочестие. Они глубоко чувствовали красоту церковных служб, церковного пения и храмостроительства. Каждый из них оставил по себе храмы, которые он любил крепкой любовью, как свое творение и как свой дар Богу. Эта любовь сквозит в самих описаниях построения храмов. Христолюбивый князь Андрей уподобился царю Соломону и доспев в Владимире церковь каменную соборную Святые Богородицы, причудну вельми и всеми различными виды украсию от злата и серебра, и пять верхов ее позолоти, двери же церковные трои золотом устрой, каменьем, дорогим жемчугом украси ю многоценным и всякими узоричи удивию, и всеми виды устроением подобно бысть Соломонове святая святых. Андрей Боголюбский приходил по ночам в любимый Боголюбский храм Рождества Пресвятой Богородицы, зажигал свечи и долго стоял посреди полутемной церкви, любуясь ее росписью, полом, измощенным мрамором красным, разноличным, блеском из украшенной драгоценными камнями и жемчугом ризы на чудотворной иконе. Перед утренней Андрей первый приходил в церковь и сам затеплял свечи и лампаду. Часто он вставал ночью до петухов и приходил слезно молиться перед иконой. То же благочестие отличает и Ярослава. О нем летопись говорит, как о просветителе Карелии, где он крестил мало не вся люди. И весь быт княжеской семьи, в которой родился святой Александр, был проникнут глубоким и исконным благочестием. Эта любовь к церкви и понимание церковного благолепия были у тех суздальских князей, которые в своей политике выступают кремниевыми, подчас черствыми владетелями. Только в церкви раскрывалось и размягчалось их сердце. Окружающая жизнь была иной, и они обращали к ней иное лицо. Пролежавши ночь перед иконой со слезами умиления, Андрей или Ярослав выходили утром из храма властными и суровыми князьями-самодержцами. Суздальские князья-хозяева держали землю крепкой рукой, и для многих эта рука была тяжелой. В них чувствуется тяжелая, но верная поступь, знающая, куда она направляет шаги. Они умели смиряться и выжидать, но выжидая, они не забывали. Их отличает незабывчивость, подчас злопамятность. В своих войнах они предпочитали медлить, утомлять противника, пользоваться распутицами, разливами рек, холодами. Но раз уверившись в победе, они шли решительно и становились беспощадными к врагам. На большинстве суздальских князей и главным образом на Андрее и Ярославе лежит печать медлительности, тяжести расчетливого взгляда. Но эта медлительность не была равнодушием или апатичностью. Под этой сдержанностью лежит большая страстность, большое властолюбие. Андрей в молодости любил врываться в самую гущу сечи и рубился, не замечая, что с него сбивали шлем. Вся его жизнь – это прорывы страстности и честолюбия через внешнюю оболочку выдержки. Вспышки необузданной натуры изгубили его. Ярослава отличает та же страстность. В свои молодые годы он вполне отдался ей, пошел на Мстислава с новгородцами и старшего брата, не слушая доводов своих бояр и самонадеянно отвергнув предложение мира. Липецкий разгром и изгнание из уделов послужили ему уроком на всю жизнь. Он сделался выдержанным и расчетливым. Глубоко верующий, благочестивый, суровый и замкнутый, с прорывами гнева и милосердия, таким встает перед нами образ отца святого Александра.